Как сообщает южнокорейское радио MBC, бывший представитель Демократической партии Тупру Мун Чжэ Ин 17 октября на пресс-конференции в Инчхоне раскритиковал правящую партию за необоснованную кампанию по ликвидации просеверокорейских элементов. А южнокорейская газета Кёнхян Синмун от 19 октября поместила передовицу. Власти Пак Кын-хе следует прежде всего извиниться за шумиху вокруг северной разграничительной линии.